Затем миропомазанный взял свою чашу и начал повторять над ней ту же галиматью. «Пейте все, ибо сие есть кровь моя, хотя вам кажется, будто это вино, в действительности же это кровь моя, пролитая за вас. А потому не воротите носы и пейте, пейте, друзья, мою кровь, она совсем неплоха на вкус». Апостолы поуспокоились. Такой крови они могли бы выпить не один литр, поэтому долго уговаривать никого не пришлось. Так был учрежден на века ритуал святого причастия. Именно на этот отрывок из Евангелия ссылаются священники, чтобы иметь повод прихлебывать каждое утро в ожидании завтрака белое венцо и в то же время делать вид, будто совершают некое великое таинство, непостижимое для простых смертных. Затем Иисус прибавил: «Когда меня уже не будет среди вас, и когда вы захотите вспомнить о своем дорогом учителе, сделайте так, как я вас научил, то есть выпейте и закусите, и это будет в память обо мне». Следует полагать, что сын голубя не удержался от еще одного намека на предателя, находившегося в том же зале, ибо Петр захотел выяснить этот вопрос до конца. В ту минуту, свидетельствует Евангелие, Иоанн, которого Иисус любил больше всех, вытянулся на своем ложе и положил голову на грудь учителя. Петр подтолкнул Иоанна локтем и шепнул ему на ушко: «Раз уж ты ходишь в любимчиках, спроси его, кто же из нас предатель?» Иоанн, прильнув к груди Иисуса, тихо повторил вопрос: «Меня предаст тот, кому я передам кусок хлеба, обмакнутый в блюдо», — ответил мессир Христос так, чтобы его мог слышать один Иоанн. Иуда не подозревал даже, что на сей раз учитель столь недвусмысленно выдаст его одному из апостолов, поэтому, когда Иисус протянул ему кусок хлеба, он спокойно принял угощение. «Ах, каналья!» — должно быть, воскликнул в душе Иоанн. Однако любимый ученик предпочел сохранить свое негодование про себя. В Евангелии нигде не сказано, что он хотя бы попытался разоблачить лицемерного коллегу. Между тем время шло, ночная тьма сгущалась, было уже поздно, и Иисус хотел покончить со всем этим поскорее. «Послушай-ка», — обратился он к Иуде, — «раз уж у тебя есть дело, нечего тянуть, ступай и делай». «О чем ты, о Господи? И ты говоришь мне такое? Ладно, ступай, куда тебе надо, да поскорее». Ученики услышали последние слова Иисуса, однако подумали, что тот поручил Иуде подкупить еще чего-нибудь к празднеству, ведь именно Иуда распоряжался общей кассой всей компании. Один Иоанн мог понять, что происходит на самом деле. Он видел, как Иуда, приняв из рук Христа хлеб, сразу же поднялся и вышел. Теперь его ничто не удерживало. Отбросив последнее угрызение совести, он побежал в сторону храма. После его ухода беседа за столом возобновилась. Иисус обратился к апостолам с последними наставлениями. Он называл их своими детьми и говорил о месте, куда идет и куда никто не сможет за ним последовать. Петр, не пропустивший за все время ни одного тоста, был уже, как говорится, тепленький. «Что это за место, куда мы не сможем за тобой последовать?» — вскричал он. «Нет такого места на земле. Вот я, например, клянусь, что не покину тебя ни за что. Куда ты пойдешь, туда пойду и я. Где ты будешь, там будет и Петр. С тобой на жизнь и на смерть тысячи чертей. Скажи только слово, и я умру за тебя». Сын голубя пожал плечами. «Помилуй Бог, какой энтузиазм!» — заметил он. «Хорошо, что я все знаю заранее. Если бы я рассчитывал только на тебя, милейший, моим врагам нечего было бы делать, но я надеюсь лишь на себя самого. Я должен принести себя в жертву, и я к этому готов». «Провалиться мне на месте!» — продолжал орать Петр. «Что это еще за жертва, которую нельзя отменить? Клянусь, я пойду за тобой в тюрьму и на смерть!» «Довольно, Петр. Хватит бы хвалиться. Господи, не говори так. Слушай лучше меня. прежде чем петух пропоет, ты уже сегодня трижды отречешься от меня. Вот еще выдумка. Да, а я тебе говорю, Петр, что так оно и будет. Не зная, что еще сказать, Петр понурил голову, но про себя решил доказать учителю, что тот здорово ошибается и явно его недооценивает. Иисус снова обратился к апостолам с вопросом. «Когда я послал вас в горы Галилейские без денег, без обуви и даже без сумы, вам чего-нибудь не хватало, если не считать этих мелочей?» «Нет, Господи!» «Так вот, сейчас тот, кто имеет сумму или мешок, пусть возьмет его, а тот, кто ничего не имеет, продаст все, вплоть до одежды, дабы купить себе меч, ибо скоро начнется такая свалка, и сбудется в тот день пророчество об Израиле». «Какое пророчество?» «А такое, что Мессия будет поставлен в один ряд с разбойниками. Не бойся, мы тебя защитим, видишь, у нас уже есть два меча». «О, это даже больше, чем нужно», — промолвил Иисус и закончил.